Гуру. Творить в одиночестве хорошо, если дух требует одиночества. Но творить наиболее полно можно только при полноте единения с нами. Единение в духе. Его предпослав в творческой работе, преуспеете много быстрее, чем обычным путем. Одиночество или изолированность внешняя способствует глубине и полноте общения с нами. С нами идите через жизнь. С нами творите и нам посвящайте плоды творчества труда своего. И тогда будет он глубже осмыслен и будет озарен огнями вашего сердца.